Глава 14. Сашка. Интересно, бывали ли в мировой практике самоубийств такие случаи, когда люди с горя топились в ванне? Наверное, да. По крайней мере, я, в ступоре глядя на льющуюся из душевой лейки воду, неожиданно осознал, что прокручиваю в голове, как именно это можно провернуть. Довела меня Маринка, довела. Но я сам виноват, если не во всем, то во многом. Все 7 лет, периодически гуляя от Маринки, я порой думал, а что, если она узнает? И гнал от себя эти мысли прочь. Но как она может узнать? Я ведь никогда не связываюсь с проблемными девками. Все связи на 1-2 раза. Не помню, чтобы с кем-то спал больше 2 раз, серьезно. Больше 2 раз — это уже какие-никакие отношения, а они мне нафиг не сдались. Отношения у меня были с Мариной, а это все приятные развлечения. Как в баню сходить, расслабиться, попариться. Но не каждый же день туда мотаться, когда ванная дома есть. Наверное, что-то в моих рассуждениях изначально было неправильно, раз вот так вот все получилось. Хотя не наверное, точно. И ты даже знаешь, что именно, правда, Саш? До последнего не хочешь признавать, но в глубине души знаешь, в чем дело. Не дебил ведь, козел, но не дебил. И сейчас все стало еще очевиднее, когда я увидел Марину с этим ее героем воочию и прочитал кусок их переписки. И неважно, что у меня никогда не было ни с кем подобных диалогов и в целом какой-то эмоциональной близости. Нет, не так важно, конечно. По крайней мере, мне так проще себя оправдывать. Но для Марины все иначе. Для нее не важно, как именно я обращался с другими женщинами. Важно лишь то, что я столько лет ее обманывал, врал. Она, возможно, еще и поэтому выбрала другой путь и не стала врать мне изначально. Сразу сообщила про своего любовничка. Может и так. Ну или Марина просто хотела сделать мне больно. Хотя чересчур самонадеянно с моей стороны думать, будто жена что-то ко мне по-прежнему испытывает, и ее на самом деле волнует, больно мне или нет. 4 года Марина обращала на меня внимание не больше, чем на стул. И предположить, что ей хотелось уколоть меня посильнее связью с этим Антошкой, можно было только от отчаяния. Да, я действительно хотел отчаянно верить, что жена меня любит. Хотя бы немного. Что в ней по-прежнему тлеет тот огонь, который я раздул когда-то в маленькой одинокой девочке.